Глава 19. Я дико нервничала, расхаживая по комнате. На кого я могла положиться, когда все вокруг только и делали, что предавали? Даже Хавьеру сложно довериться, потому что он олицетворял собой все, что я когда-то ненавидела. Оставался только Дастин, мой единственный верный друг, поддержавший в трудной ситуации. Но как с ним связаться? Бросившись в кабинет, я наткнулась на охрану, дежурившую в коридоре. Идея возникла в голове мгновенно. Почему бы просто не спросить? «Как позвонить в больницу для бедных?» Вампир подсказал номер и помог вбить его в магистрон, только разговаривать я ушла к себе. Дозвонившись в приемное отделение, я представилась и попросила позвать Дастина Кларка. «Кьяра, куда ты пропала? Что происходит? Ты не пострадала?» Расслышав обеспокоенный голос друга, с облегчением выдохнула. Я сбивчиво рассказала о Конраде, Ричи, Саймоне и шантаже, а также о том, что Хавьер умчался на предприятие и вряд ли вернется в ближайшее время. Оно, между прочим, стремительно утекало. Дастин слушал внимательно, не перебивая. «Я поеду в клинику. Не могу поступить иначе». «Стой!» — воскликнул друг. «Ты не можешь идти одна, это же ловушка. Вспомни, что мы выяснили о светоносном. Не торопись. Я свяжусь со знакомыми тьмагисами. Мы что-нибудь придумаем». «Дастин, на это нет времени. Осталось полчаса. Пожалуйста, позаботься о Саймоне, если со мной что-то случится». «Кьяра, послушай меня внимательно. Конрад осведомлен о твоей силе и новых способностях, а значит, готов им противостоять. Мы должны действовать хитрее. Я немедленно свяжусь с парнями из департамента тьмагисов. Они мне обязаны, так что помогут. У них давно руки чешутся прижать наглого выродка. Встретимся на заброшенном рынке у стены старейшин. Там находятся спуски в подземные тоннели, по которым мы подберемся к клинике незаметно. Это опасно, потому что в подземельях обитают разные отребья. Ты готова рискнуть?» «Да!» — ответила, не раздумывая. «Буду там через 10 минут!» Клиника Светоносного — огромное защищенное здание, проникнуть в которое незаметно вряд ли получится. Если же ворваться туда, переть напролом с той силой, что мне стало доступно, это могло сработать. Но что дальше? За подобную выходку меня точно упрячут в тюрьму. Хавьеру я оставила записку, кратко написав, что Саймон похищен, и я должна его спасти. Пусть первородный знает, где меня искать. Лист бумаги свернула и оставила на кровати, после чего направилась к выходу, настроившись преодолеть сопротивление охраны. Но они не стали задерживать. Предупредили только, что обязаны меня сопровождать. Спорить с парнями не стала. Я просто ушла от них, ускорившись до предела и растворилась в улочках Сиолиса. Двигаясь серой тенью мимо редких утренних прохожих, я чутко реагировала на каждый шорох или случайное внимание, направленное в мою сторону. И чем ближе подходила к месту встречи, тем сильнее становилось ощущение, что за мной следят. Невидимые взгляды скользили по спине, вызывая нервный зуд. Инстинкт, когда-то спасающий от упырей, предупреждал о присутствии более грозных хищников и вопил «Беги!». Но я упорно шла к цели, понимая, что не могу отступить. Дастина заметила издали у покосившегося прилавка. Друг кутался в темный плащ и нервно посматривал по сторонам. «Привет!» Я бесшумно появилась из-за его спины. Парень вздрогнул, но тут же расслабился, рассмотрев меня. «Кьяра, ты вовремя!» — выдохнул он с облегчением. «Парни уже в пути, и скоро...» «Тише!» — перебила его. «Здесь кто-то есть. Мы не одни. Их много, и они... наблюдают». Дастин нахмурился и огляделся, подозрительно прищурившись. Однако человеческое зрение и чувство не способны уловить то, что я ощущала без труда. Неясные тени... Силуэты, движущиеся с неестественной для человека грацией. «Вампиры». «Как ты узнала?» — прошептал друг. «Я никого не вижу». «Оттуда», — хмыкнула. «Я их чую. Они повсюду. Вокруг чересчур спокойно и тихо. Слишком похоже на ловушку». Дастин помрачнел и задумался. Затем взглядом указал следовать за ним. «А как же твои знакомые?» «Парни на подходе». Кларк отбил сообщение по магистрону. Я их предупредил. Идем первыми, а они, если начнется заварушка, прикроют с тыла. Петляя среди заброшенных прилавков и грязных проходов, Друг повел меня к месту, где находился спуск в подземелье. Я не отставала, успевая посматривать по сторонам и размышлять, откуда вдруг взялись вампиры, какому клану принадлежали. Я успела изучить охрану торосов, и они на них явно не походили. Да и от сопровождения оторвалась еще в начале пути, но, видимо, зря. Если же нас целенаправленно тут ожидали, то, вероятно, уже знали о Дастине и обо мне. Свернув в один из переулков заброшенного рынка на противоположной стороне торговых рядов, я заметила мужчину, стоящего в тени дверного проема. Он выглядел слишком спокойным и неподвижным для случайного прохожего. Но не это привлекло внимание. Нашивку на рукаве, стилизованный символ солнца, пронизающего алую каплю крови, я узнала даже на таком расстоянии. Это эмблема клиники Ричи. Сердце пропустило удар. «Дастин!» — резко остановилась, дернув друга за рукав. «Там! Человек Конрада! Я уверена!» Друг проследил за моим взглядом и побледнел, глаза непроизвольно расширились. «Проклятье! Но как? Откуда они?» Не успел Дасти договорить, как с другой стороны выскочили еще трое в такой же униформе и блокировали нам путь. Их движения были быстрыми и отчетливыми, а лица скрыты под масками. «Ловушка!» — обреченно выдохнула я, ощущая, как закипает кровь. «Нас предали!» Дасти мгновенно отреагировал и выхватил клинок, спрятанный в складках одежды. «За мной, Кьяра! Мы прорвемся!» Я не колебалась и уже приготовилась к схватке, призывая вампирскую силу. Безликие воины нахлынули со всех сторон. На вооружении у них были дубинки и ловчие сети, и действовали они стремительно, намного быстрее любого человека. Один из нападавших бросился ко мне, размахивая дубинкой. Я увернулась и нанесла ответный удар, вложив в него всю мощь. Бедолага подлетел в воздух и впечатался в стену здания с глухим стуком. Но на смену ему подоспели четверо бойцов, а за ним еще десятка два. «Их слишком много!» — крикнул Дастин, отражая атаки насевших на него воинов. «Отступаем!» Но отступать уже было некуда. Со всех сторон, словно тени из кошмара, появлялись новые бойцы, окружая нас плотным кольцом. Я разбрасывала их в стороны, используя магию, но они все равно напирали, действуя слаженной командой. Нас не пытались убить, стремились схватить живьем. Одному из воинов удалось подловить Дастина и скрутить его. Я бросилась на помощь, но твари как обезумели. Накинулись на меня скопом, сминая одежду, сковывая движение. Я вырывалась, рычала, рвала противника когтями, извивалась, избавляясь от ловцов. Как вдруг почувствовала резкий укол в шею. Тело мгновенно налилось свинцом. Меня повело, глаза начали слипаться. Мир передо мной поплыл. Последнее, что увидела — встревоженное лицо Дастина. Пришла в себя от ощущения зубодробительного холода, проникающего под кожу. Голова раскалывалась, в горле пересохла от жажды. И мне хотелось отнюдь не воды. Истощенный организм требовал крови. В глаза даже сквозь сомкнутые веки бил яркий свет. Я попыталась пошевелиться, но не смогла. Руки и ноги оказались привязаны к чему-то стылому и металлическому. Щурясь и моргая, чтобы смахнуть капельки влаги с ресниц, я приоткрыла глаза. Стерильная чистота, множество колб и странных приборов, трубки и емкости, заполненные странными жидкостями, не оставляли сомнений, что оказалось в лаборатории. Я попыталась сфокусировать взгляд и осмотреться, чтобы обнаружить хоть что-то знакомое, найти зацепку. С трудом повернув голову на бок, обомлела. На соседнем столе лежал бледный до синевы Саймон, прикованный так же, как и я. Из его руки торчал катетер с полой трубкой, по которой что-то закачивали в тело брата. Сердце сжалось от ужаса. Из груди сорвался дикий, отчаянный крик, полный бессилия и боли. «Саймон!» — рванулась, обдирая лодыжки и запястья до крови. «Нет, пожалуйста! Только не ты!» Из тени вышел человек, оказавшись в поле моего зрения. Конрад растянул губы в мерзкой самодовольной улыбке. В глазах я не заметила ни капли сострадания, только расчетливый холодный блеск. Белый халат, в который был облачен светоносный, лишь подчеркивал его зловещий вид. Мужчина медленным размеренным шагом подошел к моему столу будто наслаждался каждой секундой моего отчаяния. «Добро пожаловать домой, Кьяра Коул», — произнес он добрейшим елейным голосом, в котором слышались стальные нотки. «Я так и знал, что семья — твоя главная слабость. Осталось только забросить наживку, и ты попалась на крючок. Наконец-то я смогу приступить к самой интересной и плодотворной части моих экспериментов. И на этот раз тебя никто не спасет». Мои попытки вырваться стали еще более яростными, но кандалы держали крепко. Конрад, казалось, не обращал внимания на мои трепыхания. Наоборот, счёл нужным похвастаться своими достижениями. Отступив к центральному столу, указал рукой на прозрачные емкости, внутри которых колыхались жидкости разных оттенков, от мутно-желтого до глубокого, почти черного красного, с непонятным сиянием внутри. «Ты видишь это, Кьяра?» — благоговейно произнес Светоносный. «Столетиями лучшие умы человечества искали эликсир бессмертия. Я посвятил этому делу всю жизнь. Исследовал кровь упырей, тлосов, диких вампиров и даже некоторых более редких существ», — указал на колбу с мерцающей жидкостью. «Но мои поиски были безуспешными. Каждый раз мимо. Неудачный компонент, неверная пропорция, неправильная формула». Сиэль Ричи медленно обходил стол, касаясь каждой колбы с нежностью и любовью. «Я испробовал синтез алхимических элементов, слияние чистой магии и даже выкачивал жизненную силу из несчастных душ. Но тщетно. Я терпел неудачу за неудачей, пока не осознал, что ответ кроется не в чистой силе, а в гармонии, в идеальном сочетании всех вышеперечисленных компонентов. И это сочетание, дорогая Кьяра, воплотилось в тебе». Пока Конрад хвастался достижениями, погрузившись в безумный монолог, мой взгляд метался по лаборатории, выискивая хоть что-нибудь, что помогло бы мне освободиться. Внимание привлек массивный аппарат в центральной части помещения, выполненный из темного металла и исписанный древними рунами. От него исходил странный гул, словно внутри билось механическое сердце. На боковой панели, прямо над рядом тумблеров и измерительных приборов, был выгравирован символ в виде змея, кусающего собственный хвост и формирующего замкнутый круг. Кажется, я видела его раньше, только не могла вспомнить, где именно. Внезапно, как вспышка молнии, в голове возникла сцена из рассказа Хавьера. Разгромленная лаборатория, спрятанная глубоко под землей, нечеловеческие опыты над живыми существами, извлечение жизненной силы. Я похолодела, ощущая, как тело колотит крупная дрожь, а кровь застывает в жилах и превращается в лед. В детских воспоминаниях смутным образом всплыл похожий символ. Я уже бывала здесь, или в очень похожем месте. Это же исследовательский центр Сиэля Ричи уничтожили воины Торосов, разыскивая пропавших членов клана. «Это ведь та самая лаборатория, которую разгромили 18 лет назад?» — спросила помертвевшим голосом. «Здесь погибла моя мать. Это ты ее убил?» Конрад остановился, перестав кружить возле колб. Его елейная улыбка стала шире, а глаза заблестели еще ярче. Светоносный развернулся ко мне, сияя тайлокским удовольствием. «Интересные выводы, девочка. Твой разум неплохо соображает в стрессовых условиях». Тварь ничего не отрицала, а лишь откровенно наслаждалась моментом. «Но разгромили слишком громко сказано. Всего лишь ненадолго прервали весьма перспективные исследования. Уверяю, ничего подобного больше не повторится». «Так это был ты», — прошептала я. «Ты похитил мою мать и держал в плену, ставил над ней свои жуткие опыты». В горле встал ком, мешающий говорить. «Не совсем», — Конрад усмехнулся. «Я лишь продолжил изучать дело, начатое моим отцом. Он верил в грубую силу, в чистые линии крови. Но я...» — поднял указательный палец, словно хотел обратить внимание на великое открытие. «Я понял, что ключ содержится не в чистой силе, а в симбиозе, идеальном балансе света и тьмы. в единении того, что казалось несовместимым. Светоносный приблизился ко мне и наклонился, сверкая глазами. Любовным жестом коснулся щеки, чем вызвал у меня омерзительное отвращение. «Кровь светоносных», — прошептал он, — «и кровь древних вампиров. Это то, что я искал долгие годы и тщательно пытался соединить, скрещивая два редких вида. Но их изолированные формы не давали нужного эффекта до тех пор, пока не появилась ты, Кьяра. Идеальное слияние древних рас и уникальное решение, которое предложила сама природа, когда преподнесла тебя на блюдечке. Мои родители, кто они? Ты обещала рассказать правду», — напомнила дрожащим голосом. «А ты разве не поняла? Я ведь и так сказал больше, чем собирался. Но сегодня я добрый, и поэтому открою тебе то, что никому не известно. Твою мать звали Валенсия, и она обладала магией светоносных. А отец был первородным вампиром из Тимера. За связь, порочащую законы Фимрана, Валенсию изгнали из рода. Ты не найдешь ее имя в летописях древних фамилий Сиолиса. Она изгой, которому нет места в нашей империи. Вернее, не было, пока между нашими странами не установился хрупкий мир. Однако я постарался, чтобы они все позабыли. Выходит, мой отец первородный? У меня округлились глаза. Получается, я родилась вампиром и светоносной одновременно? Но почему он бросил меня? Нас с мамой? Потому что его кости давно сгнили в земле. А клан Диверус больше не существует. Ричард расхохотался безумным смехом. Патриарх умер, когда узнал. Нет, почувствовал, что его избранная погибла. «Не может быть! Ты уничтожил всех! И ты думаешь, что заполучил меня?» Прошипела, глотая жгучие слезы. «Считаешь, Хавьер меня не найдет? Он знает, куда я отправилась, и скоро придет за мной». «Я бы на это не рассчитывал. Лаборатория надежно защищена от перемещений и находится в таком месте, где ее никто не обнаружит. Ты в моей полной власти, Кьяра Коул, и я получу от тебя все, чего только пожелаю». «Я лучше умру, но ты ничего не добьешься. Конрад лишь отмахнулся от моих жалких угроз. Он вернулся к столу, к той его части, где лежали стерильные инструменты. Выбрал тонкую иглу и прибор для сбора крови. «Моя драгоценная Кьяра», — протянул он, любуясь иглой, сверкающей металлом в ярком освещении. «Ты не умрешь. Во всяком случае, пока я этого не пожелаю. Но прежде я возьму все, что мне нужно, а твоего разрешения больше не потребуется». Светоносный вернулся ко мне с выражением полного триумфа на лице. Он потянулся к моей руке, намертво зафиксированной в железных кандалах. Холодный металл иглы коснулся кожи, вызывая невольную дрожь и внутренний протест. Моя вампирская сила закипала в жилах, требуя выхода, но тело, словно парализованное, было неспособно лишний раз пошевелиться. «Отпусти Саймона! Он тебе не нужен, только я! Ты ведь желаешь заполучить мою кровь? Хочешь, чтобы она была более ценной? Думаю, что для этого необходимо мое согласие. И я его дам, если ты спасешь брата и отпустишь его на свободу». Конрад замер, наклонив голову к левому плечу. В его глазах мелькнуло недоверие, а потом любопытство. Рассчитывал, что я буду сопротивляться? Взвешивал за и против? Я ни тлоса не смыслила в его экспериментах, но чувствовала, что свойства крови подвержены моим желаниям. «Интересное предложение, Кьяра», — медленно произнес он, растягивая губы в хищной улыбке. «Я соглашусь на сделку, если твой драгоценный дар сработает так, как ты говоришь». Ответ прозвучал как насмешка, но я готова была вцепиться в малейший шанс, чтобы помочь Саймону. Моя кровь уже вытащила маму из лап смерти, значит, и брату непременно поможет. «Договорились», — процедила я, стиснув зубы. «Ты дашь мне возможность ему помочь и гарантируешь, что Саймону не навредят после этого. Ни он, ни я не станем твоими подопытными кроликами». «Какая наивность, дитя», — Конрад усмехнулся. Ты уже мой подопытный кролик. Но обещаю, если кровь сработает, твой братец не будет испытывать никаких неудобств. Условия договора простые. Ты делишься кровью, я наблюдаю. Если все пройдет как надо, переходим к следующему этапу. С тобой. Не дожидаясь моего ответа, светоносный жестом подозвал ассистента, который тут же приблизился вместе с ключами от кандалов. Ричи приказал немного ослабить мои оковы. Настолько, чтобы сделать надрез на запястье, но недостаточно, чтобы сумел освободиться. Острая боль пронзила руку, когда скальпель помощника рассек мою кожу. Но я лишь стиснула зубы, сосредоточившись на Саймоне. Алая пульсирующая кровь проступила на порезе, сияя странным внутренним светом, которого я прежде не замечала. Потянувшись к соседнему столу, я приставила запястье к безжизненным губам брата, чувствуя, как горячие капли падают ему в рот. Я постаралась сконцентрироваться и представить, как моя внутренняя энергия перетекает к нему. Ощущения при этом были такие, будто часть моей сущности покидала оболочку, стремясь заполнить пустоту в его измученном теле. Однако эффект появился незамедлительно. Я увидела, как дрогнули мертвенные веки брата, а с губ сорвался слабый стон. Бледная кожа начала розоветь, а губы, слегка синеватые, приобрели здоровый оттенок. Чудо происходило прямо на глазах. Саймон оживал. Конрад Ричи наблюдал за происходящим с открытым ртом. На удивленном лице читался безумный восторг. Светоносный подошел к брату и склонился над ним, будто пытался рассмотреть детали преображения во всех подробностях. Приборы, подключенные к телу Саймона, противно пищали и выдавали какие-то показатели, которые ассистент тщательно фиксировал в толстом журнале. «Невероятно!» — Конрад не скрывал искреннего восхищения. «Потрясающе! Пульс стабилизировался, активность мозга пришла в норму, регенерация клеток зашкаливает. Это превосходит мои самые смелые ожидания. Кьяра, твоя кровь не просто эликсир, а чистая, концентрированная жизнь». Развернувшись, светоносный впился в меня голодным взглядом, которым читалось дикое, первобытное желание обладать. Он походил на хищника, который, наконец, поймал вожделенную добычу, самую ценную и редкую. «Кьяра Коул», — прошептал он голосом, полным неприкрытого торжества. «Ты — живое сокровище, фонтан бессмертия. Я никогда, слышишь, никогда тебя не отпущу». Внутри у меня все сжалось от ужаса. В глазах безумца с фанатичным взглядом не промелькнуло даже тени сомнений, зато читалась абсолютная уверенность в своем праве на мою жизнь. Он не видел перед собой личности, человека, только ресурс, ценный ингредиент, вечную батарейку, питающую его амбиции. «Отпусти Саймона! Ты обещал!» Я гулко сглотнула. «Сказал, что не навредишь ему!» В ответ сияли Ричи. Дико расхохотался, а его смех эхом разнесся по лаборатории. «Наивная девчонка! Мои обещания ничего не стоят, когда речь идет о таком открытии!» Он посмотрел на брата, внешний вид которого разительно отличался от недавнего облика. «Саймон — наглядное подтверждение того, что моя теория верна. Доказательство моего научного труда, моей теории, что эликсир бессмертия существует. А доказательства необходимы для изучения и демонстрации будущим покупателям». «Мерзавец!» — выкрикнула я, рванувшись из ослабленных пут. Однако Конрад стремительно подскочил и схватил меня за плечи, опрокидывая на стол. Светоносный оказался сильнее, чем я ожидала. «Ко мне! Живо!» — крикнул он ассистентам. «Заковать в цепи и посадить в самую надежную клетку. И проследить, чтобы она себе не навредила. Недопустимо, чтобы такой ценный ресурс подвергся опасности. Ах да, подключите ее к системе. Мы немедленно приступаем к исследованиям». Два рослых, крепких помощника в белых халатах тут же обступили меня, хватая за руки и ноги. Я сопротивлялась, пыталась вырваться, кусалась, но левую руку по-прежнему удерживал железный фиксатор, ограничивающий движение. А численное превосходство противника не оставило шансов. Меня скрутили, связали веревками и потащили прочь от стола, где лежал брат, мимо мерцающих колб и жужжащих приборов. «Саймон!» — Отчаянно закричала я, чувствуя, как сердце рвется на части от боли и бессилия. «Отпустите его! Не трогайте, не смейте!» «Откачайте из него кровь», — отмахнувшись от моих криков, распорядился Сиэль Ричи. «До последней капли. Это бесценный материал. Его обработка займет долгое время, но зато каждая унция эликсира будет стоить целое состояние. Пожалуй, стоит отметить сегодняшний день как начало новой эры. Эры бессмертных». Слова Конрада жгли насквозь, пронзая душу ледяными иглами. Приказ Светоносного сулил верную гибель. Родной, любящий Саймон, получивший шанс на жизнь, снова оказался на волоске от смерти. А я ничего не могла сделать, чтобы ему помочь. Разум лихорадочно искал выход, а сознание затапливало отчаянием от собственной беспомощности. «Хавьер!» — шептала, цепляясь за единственную нить, которая могла связать меня с внешним миром. «Хавьер, где ты? Приди, пожалуйста!» Сосредоточившись, я направила свою волю и магию, текущую по венам, в этот невидимый зов. Мы с первородным связаны крепче, чем кто бы ты ни был. Даже древней магии оказалось не под силу разорвать нашу связь. Так почему он не слышит? Почему не идет, когда так нужен мне? «Хавьер!» Я чувствовала, как тонкая нить, ведущая в неизвестность, шевельнулась. Она отозвалась легким покалыванием в мышцах, затем усилилась нарастающим давлением, словно кто-то настойчиво тянул эту нить с другой стороны. Обрадовавшись, ухватилась за эти ощущения, мысленно умоляя первородного спасти меня. Я чувствовала, что вампир приближается, несется ко мне, разрывая пространство, пробиваясь через защиту, разрывая в клочья магические стены. И это чувство наполняло меня ликованием и хрупкой надеждой. Спустя жалкие секунды воздух в лаборатории сгустился, яркий свет потускнел и взорвался ослепительной вспышкой тьмы и мерцающих искр. Хавьер появился в центре лаборатории, материализовавшись словно темный вихрь. Его хищный облик внушал ужас, но только не мне. Глаза монстра горели дикой яростью, а губы были плотно сжаты. Первородный прошелся взглядом по колбам, металлическим столам, на одном из которых лежал Саймон. Затем его взгляд замер на клетке, куда меня успели запихнуть. Появление первородного было настолько внезапным, что Конрад и его ассистенты застыли, пораженные наглым вторжением. От вампира веяло бешеной яростью и невероятным могуществом. «Кьяра!» — проревел он и ринулся ко мне, не обращая внимания на врагов. Вот только Ричи недолго пребывал в ступоре. Светоносный хищно ухмыльнулся и щелкнул пальцами, после чего помещение заполнилось ярким золотистым сиянием и активизировались невидимые силовые поля. Они выстрелили из стен, образуя купол вокруг Хавьера. Магия света, усиленная артефактами, как оказалось, сумела сдержать напор самого беспощадного хищника на Сельфросе. Хавьер врезался в магическую преграду и остановился. Сама тьма схлестнулась со светом и отступила. Но не первородный. Мощными ударами, сотрясающими само пространство, он пытался пробить себе выход, но золотистые нити, словно живые змеи, опутывали вампира плотным кольцом и сжимались, сковывая движение. Я впервые видела цепи, способные сдержать могущественного вампира. Ярость на лице Хавьера сменилась шоком. Он ревел и бился в отчаянной попытке вырваться, но только глубже увязал в беспощадной ловушке. «Тлоссово проклятие!» вырвалось у моего защитника, когда силы иссякли, и он вынужденно вернулся к человеческой форме. Его мышцы бугрились, жилы вздулись, но артефактные оковы лишь сильнее впивались в плоть, вызывая вспышки боли и бешенства. «Ты пожалеешь об этом, Ричи. Патриарх не оставит твое преступление без ответа. Ты поплатишься. Весь клан Светоносных будет стерт с лица Сельфруса. Анхель найдет тебя и разорвет на части. Ты уже мертв. «Хавьер!» бросилась к прутьям клетки, тщетно пытаясь вырваться или хотя бы дотянуться до вампира. Конрад расхохотался издевательским триумфальным смехом. Он медленно подошел к первородному, наслаждаясь каждым мгновением его унижений. Взгляд безумца был полон торжества маньяка, заполучившего новую сильную жертву. «Патриарх!» Конрад лишь усмехнулся. Пустые угрозы. У меня есть противоядие от его гнева. Нечто такое, что сделает меня неприкосновенным. Удача на моей стороне, Торрес. Ликующим голосом произнес светоносный, касаясь пальцем золотистого луча надежной ловушки. Как же предсказуемо и скучно. Я знал, что связь избранной приведет тебя ко мне, и это случилось. Ты слишком привязан к ней, а значит, слаб. Ты мог бы стать помехой, но теперь я уверен, что Кьяру никогда не найдут. И никто не помешает мне спокойно заниматься исследованиями. Внезапно глаза светоносного полыхнули прозрением. Он повернулся к своим ассистентам, затем посмотрел на меня. В его взгляде я увидела нечто новое, собственническое, омерзительное, чего по телу пробежала холодная дрожь. Ричи улыбнулся подлой, расчетливой улыбкой, будто что-то для себя решил. «Есть лишь один способ избежать конфликта с патриархом, и я его нашел. Неразрывный священный союз, одобренный законами светоносных. Союз, который сделает неприкосновенным меня и мою будущую жену». Я замерла, не понимая, что он имеет в виду. «Какую жену? Что за бред? Кто в здравом уме?» «Нет, не может быть». Взгляд Конрада, прикованный ко мне, был слишком красноречив. «Выйти за него замуж? Только не это!» «Я женюсь на Кьяре», — уверенно заявил Сиэль Ричи. «И тогда никто не посмеет ее отобрать. Ни ты, Хавьер Торрес, ни патриарх, ни сама смерть. Она станет моей законной супругой, и тогда я буду волен делать с ней все, что сочту нужным». Хавьер взревел раненым зверем и рванулся из золотистых цепей, но лишь причинил себе боль. Осознание неизбежной участи обволакивало меня диким ужасом, проникая под кожу и заполняя каждую клеточку. Я чувствовала себя загнанным зверьком, обреченным стать подопытным кроликом, женой маньяка, который жаждал моей крови и силы. Одна мысль, что светоносный прикоснется ко мне, вызывала отвращение. Я не могла дышать, не могла даже думать об этом. Нет, этого нельзя допустить. «Ну, а твоя судьба будет не менее увлекательной». С глумливой улыбочкой маньяк посмотрел на первородного. Развернувшись к помощнику, Сиэль Ричи небрежно распорядился. «Приведи ее. Нашего гостя здесь с нетерпением ждут». Ассистент кивнул и поспешил выполнить приказ. А уже через минуту дверь в дальнем конце лаборатории распахнулась, впуская высокую стройную фигуру. На лице Невы Химена сыграла хищная улыбка, полная мстительного предвкушения. Красные блестящие глаза были устремлены на Хавьера. Вампир лишь скрипнул зубами, одарив женщину холодным взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «А вот и моя почетная гостья», — радостно произнес Конрад. «Полагаю, что в представлении она не нуждается. Дорогая, я приготовил тебе сюрприз. Хавьер Торрес в твоем полном распоряжении. Прими этот подарок как символ нашей дружбы и будущего плодотворного сотрудничества». «Сиэль Ричи, как приятно иметь с вами дело», — промурлыкала тварь, подбираясь к пленнику с грацией хищницы. Вампирша обошла ловушку, рассматривая мужчину со всех сторон, и плотоядно улыбаясь. «Хавьер Торрес, вот мы и встретились при более благоприятных для меня обстоятельствах. Помнишь наш последний разговор в особняке? Я поклялась, что ты поплатишься за мое унижение. И вот, наконец, час расплаты настал. Ты мой трофей, моя игрушка. И я поквитаюсь с тобой за все, что пережила». Первородный смотрел на Неву с абсолютной ненавистью. Он понимал, что его ждет, но не боялся. В глазах читался приговор твари, осмелившейся покуситься на его свободу. Ну а вампирша лучилась удовольствием и упивалась собственной властью над ним. На лице гадины сквозило чистое, ничем не прикрытое наслаждение. Можно только представить, что она планировала сделать с моим Хавьером. И я не знала, чего больше боялась. Собственной жалкой участи или тех мучений, которым безжалостная тварь подвергнет первородного. Я ощущала фантомные отголоски боли, которую испытывал вампир, а также леденящую душу ярость к врагам, пропитанную тьмой. Помощники, выделенные Конрадом для транспортировки пленника, подхватили Хавьера, спутанного магическими цепями, и поволокли к выходу. Первородный боролся, пытался сопротивляться, но ничего не мог поделать. Все то время, пока его тащили к выходу, он смотрел на меня, не отрываясь. Я тоже не могла отвести взгляд, впитывая каждую черточку моего защитника, вместе с которым уходила последняя надежда на спасение. Нас обоих ожидала участь похуже смерти. Но самое страшное, что наша связь позволяла чувствовать, какие страдания причиняют нам мучители. И я не знал, что хуже. Самой оказаться в лапах маньяка или каждой клеточкой ощущать боль Хавьера как свою.